1.2. Сознание, подсознание и внимание. Время от времени нам обещают, что жить станет лучше, жить станет веселее. Это время обещаний называется выборы. После чего мы идем на избирательный участок и голосуем за того кандидата, чья манна кажется нам наиболее небесной. Нечто подобное происходит и в повседневной жизни, с той лишь разницей, что избирать нам приходится постоянно. Избирать наиболее предпочтительные сенсорные сигналы из общего числа доступных нашему вниманию, зрительных картинок, звуков, запахов или ощущений. Например, зрительных. Вокруг вас сотни предметов. И на какой из них вы будете смотреть, зависит только от ваших предпочтений. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на окружающие вас предметы. Вы можете сделать свой выбор, внимательно смотреть на любой из них. Это называется избирательным вниманием. Избирательное внимание. Как и в случае с политическими выборами, человек выбирает предпочтительные сигналы, основываясь на их привлекательности. Если вы пришли на избирательный участок, выбор можно сделать в пользу только одного кандидата. Это справедливо и для внимания, которое может быть сосредоточено только на одном кандидате. Можно читать книгу или смотреть телевизор. Можно любоваться картиной на стене, но делать все это одновременно невозможно. Внимание может быть направлено только на один источник сигнала из всех существующих. Черри, работая с двумя источниками сигналов, которые одновременно слушает человек, используя для этого специальные наушники, которые в два уха подают разные магнитофонные записи, обнаружил эффект вечеринки – «cocktail party effect». Способность слушать и запоминать только один из двух разговоров. Он просил внимательно слушать одну из записей, и по завершению испытуемый мог легко пересказать услышанное. Но вот из другой записи он не улавливал ничего. Тот же самый эффект обнаружен в области зрительных сигналов, когда на сетчатке правого и левого глаза подавались разные киносцены, то испытуемый мог воспринимать только какую-то одну из них. Жо Готфруа. Что такое психология? А что происходит со всеми остальными сигналами? Они остаются вне поля зрения, за порогом сознания, что неизменно приводит в восторг специалистов по психотронным влияниям на подсознание человека. Ведь если за порогом сознания, значит их слышит и видит только подсознание, а следовательно можно сообщить только подсознанию рекламные мысли, которые подтолкнут человека купить товар. Вот такая теория. Если бы это работало, жизнь можно было организовать с большой пользой. Например, на лекции студенты могли бы смотреть карманный телевизор, а когда преподаватель задает вопрос, ответить на него подсознательно, так как подсознание, в отличие от сознания, которое смотрело телевизор, внимательно слушало лекцию и может ответить на любой вопрос. Согласитесь, это очень удобно. Только вот мне кажется, что вам не очень верится в такого рода возможности. Но почему тогда, позвольте спросить, вы верите, что человека можно подсознательно научить покупать кока-колу или пирожки? Сознание и подсознание. Позвольте проиллюстрировать работу сознания и подсознания в момент сосредоточения внимания. Уверен, что по телевизору вы видели круглый экран с вращающейся световой стрелкой, которая фиксирует появление самолетов. Называется радар. В кино его часто показывают. Если в поле зрения радара появляется самолет, на экране возникает точка, движения которой сопровождается звуком. Работу радара контролирует диспетчер. Вот такая простая ситуация. Вообразите теперь, что на экране радара не происходит ничего интересного. Не летит ни одного самолета. В этом случае диспетчеру нет смысла смотреть на пустой экран, так что он достает газету и погружается в чтение. Диспетчер — это сознание. Радар — это подсознание. Если в течение часа на экране радара, подсознание, ничего не летает, диспетчер, сознание, спокойно читает газету. Но если в поле зрения радара появился самолет, то радар подает сигнал. Диспетчер бросает газету и переключает внимание на экран. Перенесем эту ситуацию в учебное заведение. Сознание студента, диспетчер, не слушает лекцию, а смотрит телевизор. В этот момент подсознание, радар, занято мониторингом окружающей обстановки. Радар настроен таким образом, что если педагог повысит голос, назовет фамилию этого студента или постучит кулаком по парте, подсознание немедленно подаст сигнал тревоги. И тогда студент прячет телевизор и делает вид, что внимательно слушает лекцию. Если же сигнал тревоги не прозвучал, студент продолжает смотреть телевизор на протяжении всей лекции. Переключение внимания. Иногда тишина становится сигналом тревоги. Весław Szaskalski, польский писатель.